«Таких не бывает», — улыбнулся Олег. «Ну, просто вы не знаете тетю Любу. Она с дядей Антоном, ко всему прочему, страшно богата». «Лика, все траты я беру на себя. Пишите свои телефоны для связи. Ой, мы прямо как шпионы, только паролей и отзывов не хватает». Олег достал визитную карточку и вписал номер сотового телефона. Телефон в его кармане был отключен. Олег знал, что сейчас идет обвал звонков, совещание уже началось. И тем не менее предложил беременной женщине. «Вас проводить?» «Да». «Если не торопитесь, тут недалеко». «Я не тороплюсь», — заверил Олег. Поздно вечером Лика позвонила ему. «Лёшка в ванной, говорю быстро. Я ему про вас не сказала. Плохо, да? От мужа секреты иметь — последнее дело. Уже убедилась на горьком опыте». «Лика», — успокоил Олег, — «это временно. Когда все откроется, я возьму вину на себя и объясню Лёше. Какие новости?» «Лёшка связался с ФСБ. Там такие взяточники. Кошмар. Потребовали от него за данные лэптоп последней модели. Он хочет занять деньги у научного руководителя». «Завтра у тебя будет компьютер. Лучше деньгами. А я скажу, что у мамы с папой попросила». «Умница. Ой, Лёшка выходит. В том же кафе, завтра в 11:00. Успел назначить встречу Олег, пока Лика не отключилась. Бессонница стала постоянной спутницей. Олег сходил на кухню, выпил воды. Из-за двери комнаты дочери пробивалась полоска света. Жена несколько дней назад заявила: «Мы все сделали. Если у тебя есть хоть капля сострадания к дочери, не подходи к ней, не заговаривай». Эта просьба как нельзя лучше соответствовала настроению Олега. Но все, что говорила жена, нужно воспринимать с противоположным знаком. Олег открыл дверь. Катя, свернувшись клубочком, лежала под одеялом. Горел торшер, и угольками светились открытые глаза дочери, смотрящие на него. Олег подошел, сел на тахту, откинул одеяло, приподнял Катю, устроил у себя на коленях и заботливо укрыл одеялом. «Не умею петь песен», — сказал он, — «но если хочешь, я попробую изобразить колыбельную». «Папа», — тихо пробормотала девочка, — «мне сделали микроаборт и еще лечат от какой-то гадкой болезни». «Чепуха», — отозвался Олег, тихо ее покачивая. «Было много случаев, когда младенцев, только на свет появившихся, заразили СПИДом, невинных созданий. У тебя не СПИД?» — напрягся Олег. «Да нет, какой-то грибок». «Ерунда», — повторил Олег. «Мы с тобой должны относиться к этому, как к ломанию дров. Знаешь, котенок, не наломав дров, не получается сделать что-то стоящее, даже табуретку. У меня, во всяком случае, не получалось. А ты — моя дочь». «Папа, я не хочу мое лицо. Оно как маска». «Верно, малышка. На самом деле ты совсем другая». «Я больше не буду слушать маму». «Катя, ты умная девочка. Я могу воевать со своей женой, твоей мамой. Но я буду подлецом, если стану настаивать, чтобы ты была настроена против нее. Я и так...» «В жизни, понимаешь, ребенок, есть течение и выработанные стили плавания. Брас, кроль, баттерфляй и так далее. Но случаются на пути воронки, большие и маленькие. И тут не до навыков спортивного плавания. Надо как попало махать руками и ногами или, напротив, расслабиться, дать себя слегка затащить в воронку, а потом изо всех сил выскочить из нее». «Почему ты никогда так не разговаривал со мной раньше?» «Я много чего раньше не делал». «Почему?» «Ответ: я все силы отдал родной отчизне, тебя устроит?» «Да». «Ты женишься на тете Вере?» «Нет». «Папа, я все знаю». «Далеко не все. Но я обещаю никогда тебя, тобой, не пренебрегать. И, Катька, напоминаю себе». Олег посмотрел на нее. Симпатичная, счастливая мордаха. Но еще несколько минут назад, беря дочь на колени, он почувствовал знакомый болезненный укол. «Моя дочь — уродина». «Пой», — непривычно требовательным голосом велела Катя. «Что?» «Колыбельную ты обещал». Его песнь вызвала у дочери приступ заливистого смеха. В комнату заглянула жена. «Что здесь происходит?» Не отвечая, Олег положил дочь, укрыл одеялом, погасил торшер. Он взял Лену за руку. Тысячу лет к ней не прикасался и отвел ее в ее комнату. Ложись спать. Спокойной ночи.